и оттого и боролся так страстно. В иных условиях и в том случае, если бы я ставил себе более широкие задачи, нежели воспоминатель и автобиограф, я, наверное, шире развивал бы вопросы, подсказываемые вами в письме и частью возникавшие передо мной во время писания книги. Я понимаю, что в ней затронуто больше, чем разрешено или решено. Решено ли вообще что-нибудь? Признаться, намерения мои были иными. Гипотеза антиподов нужна мне была как средство ввести этих антиподов в рамки всей повести. Для одних это обозначение более верно, для других — менее. Совсем ли неверно для Достоевского? Если брать книги Горького, то есть главное, то, на мой взгляд, они дают основание и право считать его антиподом Достоевского в очень большой степени. Если брать только его противоречия, то в нем можно увидеть действительно воплощение образов Федора Михайловича. Очень нетрудно из фантастически противоречивой переписки Алексея Максимовича установить, что он наступал на горло собственной песни. Но ведь об авторе этого изречения судят по основному пути его поэзии, а даже не по выстрелу 30 апреля, кажется. Почему же главный путь Горького должен оцениваться по его противоречиям? Они не снимаются, но они не решают. Если бы мне довелось закончить замысел и написать третью часть, я должен был бы и хотел сказать как раз о наименее противоречивом периоде биографии Алексея Максимовича, о 30-х годах до дня смерти. Если он наиболее жестоко обошелся в этот период со своей песней, то именно потому, что отдал все преимущество программе над моралью, сделав этот акт своей новой моралью, морализируя его, раз должно, значит существует. Несущественно, как я оценил бы эту последнюю главу по своему неповторимой биографии. Существенно то, что это был факт, и что этот факт рисует, восполняет тот портрет, который мной задуман и который отражает правду. И вот моя переписка с Горьким. Она как бы сама собою после опубликования в 70-м томе литературного наследства неизданной переписки Горького с советскими писателями становится на место замышленной мною третьей части книги. Считаю уместным оставить здесь и те письма, которые в отрывках вошли в текст первых двух частей, отчасти потому, чтобы не лишать читателя возможности самостоятельно следить за ходом развития горьковских мыслей, а также потому, чтобы не разрушать целостности воссоздаваемой в письмах картины жизни и литературы. 1920-1936 годы. Федин Горькому, Петербург. 28 января 1920 года. Алексей Максимович, просьба, с которой я обращаюсь к вам, не прихоть и не случайность. Внутренний голос, толкающий меня написать вам, сломил в конце концов возражения, которые нашлись у меня против, и я сдался. Я чувствую, что выходит нелепо, как нелепо всякая откровенность, которой никто не ищет, но не могу начать иначе. Я избрал именно этот путь, письменное обращение, чтобы, не отнимая у вас времени больше, чем вы захотите уделить, дать сложиться вашему мнению независимо от тех или иных качеств моей личности. Начиная с юношеских лет, я не только мечтаю о литературной работе, я учусь, работаю, достигаю. Но вся моя жизнь слагалась до сих пор так, что я ни разу не встретил оценки моих способностей. Оценки, которой я мог бы поверить и которая была бы для меня решающей. О такой решающей оценке я и прошу вас. Воспитав себя в мысли, что я беллетрист, я иду ощупью, то отчаиваясь, то загораясь уверенностью, производя эксперименты, бросаясь из стороны в сторону. У меня нет и не было живого учителя, который сказал бы «вот это дрянь, а это хорошо». Мне кажется иногда, что мои рассказы — публицистика, и, может быть, я должен искать себя в ней. В дни отчаяния чувствую я, как вот-вот должна рухнуть вера моя в себя писателя, но она вспыхивает помимо моей воли всякий раз, как только воображение дарит меня новым образом.